Отсюда утверждение, что многие из нас пожинают последствия дурных кармических причин, порожденных нами в бытность нашу атлантами. Закон кармы неразрывно переплетен с законом перевоплощения. Лишь знание постоянных перевоплощений одной и той же индивидуальности на протяжении всего жизни цикла, убеждение, что те же монады, среди которых много дхиан-каганов или самих богов, должны пройти через цикл необходимости и быть вознагражденными или наказанными в новом воплощении за страдания, понесенные ими, или преступления, совершенные в предыдущей жизни, что эти самые монады, которые вошли в середине третьей расы в пустые, лишенные разума оболочки, или же в астральные формы первой расы, выделенные Питри, являются теми же, которые сейчас находятся среди нас. Нет, может быть, даже мы сами. Только эта доктрина, утверждаем мы, может объяснить нам таинственную проблему добра и зла и примирить человека с ужасной и кажущейся несправедливостью жизни. Ничто другое, кроме этой уверенности, не может успокоить наше возмущенное чувство справедливости. Ибо когда кто-либо, незнакомый с этой благородной доктриной, видит вокруг себя и замечает неравенство в рождении, в судьбе, в интеллекте и способностях, когда он видит почет, оказываемый глупцам и распутникам, на которых судьба расточает свои милости лишь в силу привилегированного рождения, в то время как их ближайший сосед при всем его интеллекте и благородных добродетелях, гораздо более достойный во всех отношениях, погибает от нужды и от недостатка в сочувствии, когда он видит все это, и когда в бессилии помочь этому незаслуженному страданию ему приходится отворачиваться сердцем, обливающимся кровью, от воплей, раздирающих душу, то именно лишь благословенное знание кармы останавливает его от предания проклятию жизни и людей, так же, как и их предполагаемого Создателя. Из всех ужасающих кощунств, являющихся на самом деле обвинениями, брошенными монотеистами Богу, самым большим и непростительным будет, почти всегда, лживое смирение, заставляющее так называемого благочестивого христианина утверждать перед лицом всякого зла и незаслуженных ударов, что «такова воля Господня». Глупцы и лицемеры, богохульники и нечестивые фарисеи, говорящие одновременно о бесконечной милосердной любви и заботе своего Бога и Создателя к беспомощному человеку, и о том же Боге, бичующем добрых, самых лучших из своих созданий, проливая их кровь подобно ненасытному Молоху. Что ответить на риторический вопрос Конгрева? Но кто осмелится осудить вечную справедливость? Логика и простой здравый смысл, отвечаем мы. Если нас просят поверить в первородный грех и в одну лишь жизнь на этой земле для каждой души, и в антропоморфическое божество, которое, по-видимому, создало несколько людей лишь из удовольствия осудить их на вечный адовый огонь, и это несмотря на то, будут они добры или дурны, как утверждает это верующий в божественное предопределение. Почему же каждый из нас, одаренный способностью рассуждать, не осудит, в свою очередь, такое злобное божество? Примечание. Доктрина и теология кальвинистов. Цель Бога от вечности установлена по отношению ко всем событиям, становится фатализмом, и убивает свободную волю и любую попытку использовать ее на благо. Это есть предназначение людей на вечное счастье или несчастье. Катехизис. Нечего сказать. Благородная и ободряющая доктрина. Конец примечания. Жизнь стала бы невыносимой, если бы нужно было верить в Бога, созданного нечистым воображением людей. По счастью, Он, такой Бог, существует лишь в человеческих догмах и в нездоровом воображении некоторых поэтов, думающих, что они разрешили задачу, обращаясь к нему. Ты, великая таинственная мощь, зачавшая гордость мудрости человека, чтобы смешать дерзновенное проникновение, испытать веру твоих самонадеянных тварей. Воистину требуется крепкая вера, чтобы поверить, что самонадеянностью является сомнение в справедливости того, кто создает беспомощного маленького человека, чтобы лишь запутать его и испытать веру, которую эта мощь, может быть, забыла, если не пренебрегла, одарить его, как это случается иногда. Сравните эту слепую веру с философской верой, основанной на разумных доказательствах и на жизненном опыте, в карму Немезиду или же в закон воздаяния. Этот закон, сознательный или бессознательный, ничего и никому не предназначает. Он существует от вечности и в вечности, воистину, ибо сам он – вечность, и потому, будучи таковой, и раз ни одно действие не может быть соравным вечности, то нельзя сказать, что она действует, ибо она есть само действие. Не волна топит человека, но личное действие несчастного, который самовольно идет и ставит себя под безличные действия законов, управляющих движением океана. Карма ничего не создает, так же, как она и не предопределяет. Именно сам человек строит планы и создает причины, и кармический закон приноравливает следствие. Такое приноравливание не есть действо, но всемирная гармония, вечно стремящаяся вернуться к своему первоначальному состоянию, подобно суку, который, будучи слишком туго согнут, отдает соответствующей силой. Если при этом случается вывих руки, пытавшейся вывести сук из его естественного положения, то скажем ли мы, что именно сук сломал руку, или же что наша собственная глупость принесла нам беду? Карма никогда не искала разрушить умственную и личную свободу, подобно Богу, измышленному монотеистами. Не она облекла во тьму свои указы с намерением вызвать смущение человека, так же, как не покарает она того, кто отважится исследовать ее тайны. Напротив, тот, кто через изучение и созерцание раскроет ее запутанные пути и прольет свет на эти темные тропы, в извилинах которых погибает столько людей, вследствие их неведения лабиринта жизни, тот трудится на благо своих ближних. Карма есть абсолютный и вечный закон в проявленном мире, и так как может быть лишь один абсолют, как одна вечная всегда сущая причина, то верующие в карму не могут рассматриваться как атеисты или материалисты, еще меньше как фаталисты, ибо карма едина с непознаваемым, одним из аспектов которого она является в его следствиях в феноменальном мире.